Мефистофель. Мои два ворона, глядите, сейчас расскажут ход событий. Боюсь, нерадостные дела. Император. Нам только их не доставало. Они к нам с левого крыла на черных парусах устало плывут предвестниками зла. Мефистофель, обращаясь к воронам. К ушам моим на плечи сядьте. Мне ваша помощь очень кстати, как до сих пор всегда была. Фауст императору. По памяти о старом месте почтовый голубь с мирной вестью летит издалека домой. В противность почте голубиной воронья почта властелину доносит, как проходит бой. Мефистофель. Отчаянные донесения, непобедимы затрудненья на левом фланге роковом. Противник захватил высоты. Займи он горные ворота, нам может угрожать разгром. Император. Итак, в итоге я обманут? Я знал, что в сеть меня затянут все ваши происки и ложь. Мефистофель. Мужайся, и не пропадешь. Небезнадежная обстановка. Найти военную уловку помогут эти вещуны. Верь мне в ведение войны. Главнокомандующий, подоспевший между тем. Ты с темными людьми связался. Все время этим я терзался. Мы из-за них пойдем ко дну. Мой план расстроили их штуки. Взялись, так им и книги в руки. Жезл полководца я верну. Император, оставь его до лучших дней и перелома в обороне. Опасен этот чародей с подмогою своей вороньей. Мефистофелю. Нет, я не дам тебе же зла. Ты не годишься в полководце. Рискуй, была или не была, и выручай нас, как придется. Уходит в палатку вместе с главнокомандующим. Мефистофель. Храни тебя, тупой твой пруд. Мы не нуждаемся в игрушке с крестом вдобавок на верхушке. Фауст. Что делать? Мефистофель. Выход тут как тут. Летите, черные, с поклоном кундинам в озере студеном. Пусть нам изобразят потоп каким-нибудь приемом лживым, и ледниковых вод разливом размоют склоны горных троп. А русалок женское кокетство найдет необходимый путь. У женщин есть в запасе средства из видимости сделать суть. Пауза.